Произошло это следующим образом. Своим декретом римский император Константин объявил христианство официальной религией. Цель многолетней борьбы была достигнута, гонения с христиан перенеслись на язычников. Но пассионарность продолжала расти. Пассионарии стремились действовать, а действовать стало негде и незачем. Поэтому признак этот стал проявляться в весьма уродливых формах. Началось это еще во время правления Константина. Константин заявил, что, конечно, церковь он допускает. Допускает, чтобы соборы собирались, все обсуждали. Но он, как император, желает присутствовать на этих соборах, чтобы не было какого-нибудь государственного беспорядка. А он же был язычником, его нельзя было допустить. Тогда ему присвоили чин диакона, самый младший чин церковной иерархии, чтобы на этом основании император всей империи римской имел право быть допущенным на собор. Константин был человек практичный, он не обиделся, но африканские христиане, наиболее горячие, заявили, какое дело императору до церкви? В гражданских делах мы ему подчиняемся, а в церковные пусть не лезет. Так кричал диакон Карфагенской церкви Донат, поэтому его последователи назывались донатисты. Так как умеренные были, как всегда, в большинстве, то программа Доната не прошла и создала первый раскол в христианской церкви. Донатисты заявили, что новый, слишком благополучный порядок их не устраивает. Мученической смерти-то уже нет, значит, затруднено спасение в загробной жизни, поэтому они создали свои группы, которые ходили по дорогам близ Карфагена, ловили какого-нибудь путника, окружали его и говорили: «Убей нас во имя Христа!» Тот говорил: «Да вы что, с ума что ли спятили? Я мухи не обижу, я курицу зарезать не могу, а вы хотите, чтобы я людей убивал? Уйдите от меня!» Говорили ему, — «тебе же плохо будет. Мы из тебя сейчас котлету сделаем, если ты нас не убьешь во имя Христа!» И тому ничего не оставалось, как брать у них из рук дубину и бить их по темени. И они покорно падали и умирали, считая, что идут в рай. Менее трагические уродливые формы — это повышенная пассионарность при определенной конфессиональной доминанте приняла в Египте. Там, правда, не требовали, чтобы их убивали, но говорили: «Нет, мы откажемся от всей жизни, которая нас привлекает. Мы всего хотим. Мы хотим эти вкусные финики, мы хотим это сладкое вино, мы хотим этих милых женщин, мы хотим наслаждаться поэзией, а ведь это же все грешно. Все, уходим в пустыню». Уходили в Фиваиду, Верхний Египет, и сидели там на крайне постной пище, кусок хлеба и немножко воды, дабы убить свою плоть, подавить желание. Даже сами себя наполовину в землю закапывали, чтобы избежать соблазнов, если те бывали. Так родилось монашество и аскеза. Было ли это плохо или хорошо? Я бы сказал, с точки зрения нашей, географической, то есть с точки зрения охраны природы, это было очень хорошо. Потому что если бы этих страшных, оголтелых пассионариев да выпустить на природу или на людей напустить, так они бы столько дров наломали, что и подумать страшно. И это-то реальное ослабление пассионарности всей системы спасло Византию от полного распада, хотя от неполного не спасло. Пассионарный взлет увел у Византии Закавказье, которое ей принадлежало, Сирию с Месопотамией, всю Африку и Сицилию. Удержать эти земли оказалось невозможно, удержалась только Малая Азия и южная часть Балканского полуострова, северную часть захватили славяне.